Париже. В своей квартире она отвела одну комнату под студию и давала там частные уроки. Тогда в Париже было просто давать балетные уроки. Не требовалось специальных разрешений, и деньги платили наличными. Ляля Блинова была сильной балериной, среднего роста, хорошо сложенной. Потом она уехала в Южную Америку навсегда. В Париже я познакомилась с Колей Триполитовым. Старше меня почти на 20 лет, он стал моим мужем. И мы с ним прожили вместе 36 лет. Он был хорошим характерным танцовщиком. И его дуэт с первой партнершей, рано скончавшейся Ольгой Михайловной Смирновой, был известен в 1920-е годы. В эпоху ар-деко балетные дуэты русских эмигрантов были очень популярны в Европе. Славились Вронская и Альперов, Гамсахурдия и Демидов, чета Сахаровых и многие другие. Все они имели успех на самых знаменитых сценах мира. Русский Константинополь. Для начала надо рассказать о том, как мой муж попал на берега Босфора. Он бежал из Одессы, один без семьи, вместе с частями добровольческой армии, где служил офицером, и прибыл в 1922 году в Константинополь. Это было очень трудное время, и всем нужны были средства на жизнь. Большинство офицеров и солдат добровольческой армии генерала Врангеля отправили в Галлиполи, пустынное место на полуострове в проливе Дарданеллы. Но Коля решил с ними не ехать и остался в Константинополе, где нашли прибежище тысячи русских. Полное лишение, безнадежная жизнь. Работу было найти чрезвычайно трудно. Конкуренция и обычаи чужой страны делали положение почти невыносимым. Но музыкальная одаренность Коли выручала его. В Константинополе тогда осело много русских беженцев, спасавшихся от гражданской войны, в том числе и артистов. Это был тяжелый и драматический период истории русской эмиграции, но вместе с тем и очень плодотворный для артистов. Русские принесли на берега Босфора искусство оперы, оперетты и балета. Благодаря обилию русских талантов в городе шло множество спектаклей, и труппы конкурировали между собой. Сначала Коля нашел работу в театре «Летнего сада Буф», где ставили оперетты при участии знаменитой в России Примадонны и некогда красавицы Валентины Пиантковской, жены водочного магната Владимира Петровича Смирнова, в свою очередь тоже опереточного артиста. У меня сохранился альбом Коли под названием «Альбом театральных воспоминаний. Константинополь. 1922-1923 годы». Там аккуратно вклеены все программки спектаклей, в которых дебютировал мой муж весной и летом 1922 года в опереточной труппе Долецкой и Ардатова. Судя по всему, его первым спектаклем была оперетта «Гейша» в постановке Ардатова. Главную роль Мимозы исполняла вышеупомянутая красавица, хозяйка знаменитых «Бриллиантов» Валентина Пиантковская, а мой Коля выходил в эпизодической роли японского офицера Катано. Потом давали русскую оперетку Валентинова «Ночь любви», где Коле поручили уже более важную роль жениха героини Лизы, господина Сморчкова. Оперетта была таким новым делом в атаманской Турции, что публика пребывала в полном восторге. Среди других оперетт, в которых участвовал мой муж, были «Феи карнавала», «Добродетельная грешница», «Королевские шалости», «Граф Люксембург», «Синяя мазурка», «Веселая вдова». Так как Коля стал более опытным артистом, ему стали доверять и более серьезные роли. 27 сентября 1922 года он дебютировал в новом театре, созданном силами русских беженцев в Константинополе, «Синей птицы». Театр находился на Пера, самой знаменитой и элегантной улице столицы Отаманской империи, в доме номер 197. Там Коля выступал в небольших скетчах и мелодраматических номерах с новой партнершей Лизой Муравьевой, известной в Константинополе русской артисткой, певицей и танцовщицей. Тогда же Коля стал заниматься в музыкальной консерватории, впервые организованной русскими беженцами в Константинополе, у известной московской, а затем константинопольской балерины Елизаветы Германовны Глюк. в Константинополе, недалеко от знаменитого отеля «Звезд» Пера Палас, где останавливались Грета Гарбо, Мата Хари и Александр Вертинский, а впоследствии и Лев Троцкий, находился хороший оперный театр «Пришан». В нем весной 1922 года балетмейстер Виктор Зимин поставил «Шахерезаду» Римского-Корсакова, где в роли Зобеиды блистала Елизавета Глюк. Великолепное оформление этого балета делал известный художник Павел Чилищев. Одним словом, «Шахерезада» стала новой босфорской сенсацией. Вот почему ученики и хотели заниматься балетом у знаменитой в городе Елизаветы Глюк.